Дорогие друзья, сегодня мы читаем вторую лекцию, посвященную Константину Петровичу Победоносцеву, злому гению России и в то же время выдающемуся глубокому мыслителю. В первой мы остановились на его отношении к парламентской демократии. Но как же он аргументирует, что парламентская демократия плоха и должна вскоре исчезнуть? Тем более, что он прекрасно понимает, и вы видите, когда он говорил об абсолютной власти, он же постоянно говорил о вот обольщении блеском правления, о замыкании в наслаждении властью. Он отлично, как историк, знал, как культурный человек, что подавляющее большинство правителей живет для себя и губит тем самым, конечно, себя. Почему он думал, что монархическая форма лучше парламентской, если практически она губит саму себя? А такие правители, как Марк Аврелий, они редки. А про парламентских замыслах Александра I он, конечно, ничего не знал. Почему, собственно говоря, ну, если не считать его введения Конституции в Польше и во Франции, но тут-то явно бы Победоносцев Александра I не одобрил. Почему он считал монархию лучше? Аргументов нет. Нет для этого аргументов. Это вопрос вкуса. Он был монархист по сознанию, и мы скоро встретим у него косвенное объяснение этого его монархизма. Но, однако, обратимся к парламентской демократии. Парламентская демократия описывается в статье тоже в московском сборнике с характерным названием «Великая ложь нашего времени». Те, кто почти ничего не знают о Победоносцеве, знают эти его слова. Он начинает эту статью следующим абзацем: «Что основано на лжи, не может быть право. Учреждение, основанное на ложном начале, не может быть иное, как лживое. Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия. Та, к сожалению, утвердившаяся со времен Французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции и проникла, к несчастью, в русские безумные головы. Она продолжает еще держаться в умах с упорством узкого фанатизма, хотя ложь ее, скажем, днем изобличается все яственнее перед целым миром». Ну, бессмысленно говорить, что не изобличается, но на самом деле здесь Победоносцев противоречит сам себе. Он только что говорил о человеке как о бездне божественного бытия, и тут же говорит, что от народа не может исходить власть. Если человек божественен, то, понятно, от него, как и от Бога, может исходить власть. Но спорить с Победоносцевым нам с вами бессмысленно, мы просто должны понимать внутреннюю его эту ошибку. Продолжая, он говорит: «На фронтоне этого здания, то есть парламентаризма, красуется надпись «Все для общественного блага». Но это ничто иное, как самая лживая формула. Парламентаризм есть торжество эгоизма, высшее его выражение. Все здесь рассчитано на служение своему «я». По смыслу парламентской фикции представитель отказывается в своем звании от личности и должен служить выражением воли и мысли своих избирателей. А в действительности избиратели в самом акте избрания отказываются от всех своих прав в пользу избранного представителя. И такая-то комедия выборов продолжает до сих пор обманывать человечество и считается учреждением, венчающим государственное здание. Жалкое человечество, говорит Победоносцев. Опять же, внутреннее противоречие. Я думаю, Победоносцев прекрасно знает, что избирают не конкретного человека, хотя в то время так и бывало, а избирают определенную программу. Ну, скажем, британские виги предлагают освобождение Греции, а британские тори против этого. И голосуя за Вигов, люди голосуют за освобождение Греции, голосуя за Тори, они голосуют за сохранение границы империи. Ну, это часто примеры. То же самое с налогами и всем прочим. То есть, никого не обманывает парламентарий, он ясно выражает взгляды, какой партии, какой позиции он принадлежит, и за это или голосуют, или не голосуют. Но Победоносцев продолжает. Много зла наделали человечеству философы школы Жан-Жака Руссо. Философия эта завладела умами, а между тем вся она построена на одном ложном представлении о совершенстве человеческой природы и о полнейшей способности всех и каждого уразуметь и осуществить те начала общественного устройства, которые эта философия проповедовала. На этом же ложном основании стоит и господствующее ныне учение о совершенствах демократии и демократического правления. Эти совершенства предполагают совершенную способность массы уразуметь тонкие черты политического учения, явственные и раздельно присущие сознанию его проповедников. Эта ясность сознания доступна лишь немногим умам, составляющим аристократию интеллигенции, а масса, как всегда и повсюду, состояла и состоит из толпы, вульгус, и ее представления по необходимости будут вульгарны. Опять же, как вы видите, огромное противоречие. Или уважение к человеку как образу Божьему, как то, что человек несет в себе бездну божественного бытия, или же представление о человеке как о, в общем-то, ну, простите, тупом существе, устремленном только к самым примитивным целям. И его стремления самые вульгарные. Да, конечно, тонкости политической философии и многие политики не понимают. Их понимают ученые, мыслители. Но политики, руководствуясь практическими следствиями из философских учений, они строят свою политическую жизнь. Там, скажем, демократия или авторитарный режим, либерализм. Да, или, наоборот, социализм, отрицающий свободу. Это зависит от выбора народа. Политики не лгут. Гитлер не лгал, когда говорил, что он за рейх, тысячелетний рейх, немецким избирателям. Немецкие избиратели добровольно избрали его. Ленин, конечно, лгал, когда говорил о власти на рабочих и крестьян. Но, опять же, умный человек мог понять, что он все лжет. Но его избрали, его поддержали. Так что вот эта мысль о том, что политика – это обман, это распространенная, конечно, точка зрения, но, ну, пожалуй, лучше Черчилль здесь никто не сказал. Парламентская демократия – это самая худшая форма правления, но все остальные еще хуже. Однако Победоносцев пишет иначе. Честолюбивый искатель сам выступает перед согражданами и старается всячески уверить их, что он более, чем всякий иной, достоин их доверия. Из каких побуждений выступает он на это искательство? Трудно поверить, что из бескорыстного усердия к общественному благу. Вообще, в наше время редки люди, проникнутые чувством солидарности с народом, готовые на труд и самопожертвование для общего блага. Это натуры идеальные. А такие натуры не склонны к соприкосновению с пошлостью житейского быта. Кто по натуре своей способен к бескорыстному служению общественной пользе в сознании долга, тот не пойдет заискивать голоса, не станет воспевать хвалу себе на выборных собраниях, нанизывая громкие и пошлые фразы. Такой человек раскрывает себя и силы в рабочем углу своем или в тесном кругу единомышленных людей, но не пойдет искать популярности на шумном рынке. Такие люди, если идут в толпу людскую, то не за тем, чтобы льстить ей и подлаживаться под пошлые ее влечения и инстинкты, а разве за тем, чтобы обличать пороки людского быта и ложь людских обычаев? Лучшим людям, людям долга и чести, противна выборная процедура. От нее не отвращаются лишь свои корыстные, эгоистичные натуры, желающие достигнуть личных своих целей. Такому человеку не стоит труда надеть на себя маску, стремление к общественному благу, лишь бы приобрести популярность. Он не может и не должен быть скромен, ибо при скромности его не заметят, не станут говорить о нем. Своим положением и той ролью, которую берет он на себя, он вынуждается лицемерить и лгать. С людьми, которые противны ему, он поневоле должен сходиться, брататься, любезничать. Чтобы приобрести их расположение, должен раздавать обещания, зная, что потом не выполнит их. Должен подлаживаться под самые пошлые наклонности и предрассудки массы для того, чтобы иметь большинство за себя. Какая честная натура решится принять на себя такую роль? Изобразить ее в романе читателю противно станет. Но тот же читатель отдаст свой голос на выборах живому артисту в той же самой роли. На самом деле, вся эта замечательная позиция, вся эта замечательный аргумент, он обрушивается самого Победоносцева. А почему он пошел? А почему он выбрал этот путь? Потому что он считал, что воля Божия с ним. Ну так так же может считать и политик. Также может считать и избиратель. Почему он себе позволяет считать себя исполнителем воли Божьей, а другому политику, другому человеку не позволяет, тем более, что значительная часть политиков и в Германии, и в Англии, и даже немало во Франции – это верующие люди, которые тоже думали, что они исполняют волю Божию, и тоже шли на жертву. Еще более критикует Победоносцев партию. «Большая, значительная в парламенте партия, – пишет он, – образуется лишь под влиянием личного честолюбия, группируясь около одного господствующего лица. Люди по природе делятся на две категории. Вот теперь внимательно. Одни не терпят над собой никакой власти, и потому необходимо стремятся господствовать сами. Другие, по характеру своему страшась, нести на себе ответственность, соединенную со всяким решительным действием, уклоняются от всякого решительного акта воли. Эти последние как бы рождены для подчинения и составляют из себя стадо, следующие за людьми воли и решения, составляющими меньшинство. Таким образом, люди самые талантливые подчиняются охотно, с радостью складывая в чужие руки направление своих действий и нравственную ответственность. Они как бы инстинктивно ищут вождя и становятся послушными его орудиями, сохраняя уверенность, что он ведет их к победе и нередко к добыче. К какой категории относится Победоносцев? К большинству или к меньшинству? Конечно, к меньшинству. Он не считает себя стадом. Он хочет вести людей. Но вот он же сам говорит, что эти люди ведут их к чему-то плохому, поэтому парламентские партии – это плохо. А направлять деятельность монарха по своей воле и убеждениям – это хорошо, ведь фактически как называли в царской России монарха? Державный вождь. Вот державный вождь – это можно, а политический вождь – это нельзя. Потому что первый от Бога, второй не от Бога, а может быть тоже от Бога. И надо сказать, сам Победоносцев сейчас начнет путаться в этих своих определениях. Но он, тем не менее, тверд в утверждении парламентаризма. Вот каково в сущности, продолжает он, это учреждение, выставляемое целью и венцом государственного устройства. Больно и горько думать, что в земле русской были и есть люди, мечтающие водворение этой лжи у нас, что профессоры наши еще проповедуют своим юным слушателям о представительном правлении, как об идеале государственного учреждения, что наши газеты и журналы твердят о нем в передовых статьях и фельетонах под знаменем правового порядка, твердят, не давая себе труда вглядеться ближе, без предубеждения, в действия парламентской машины. Но уже и там, где она издавна действует, ослабевает вера в нее. Еще славит ее либеральная интеллигенция, но народ стонет под гнетом этой машины и распознает скрытую в ней ложь. Едва ли дождемся мы, но дети наши и внуки, несомненно, дождутся свержения этого идола, которому современный разум продолжает еще в самообольщении поклоняться. Страшно и подумать, что возникло бы у нас, когда бы судьба послала нам роковой дар всероссийского парламента. Да, не будет. Да, и не стало, и нет в России всероссийского парламента. Только почему-то это мало кого радует. Прошло 115 лет с того времени, как Победоносцев писал эти слова, и совершенно ясно, что он ошибся. Совершенно ясно, что он не понял парламентаризма, не видел его сути, потому что он был обольщен абсолютизмом. Здесь он был просто элементарный традиционалист, и он свою консервативную личную позицию, человек, который любит абсолютную власть и ужасается, когда эта власть ослабевает и можно оправдывать людей типа Веры Засулич, он это свое консервативное убеждение сделал теоретическим фактом, навязал его, ну, такому не очень крепкому философии Александру Третьему и сделал, можно сказать, программным для русского общества. Когда в России при нем возникла опасность, не дай бог, парламентаризма, а всего-навсего русского земского собора, сторонником которого оказался назначенный по его рекомендации, кстати говоря, и тоже по его протежированию министра внутренних дел граф Игнатьев, Победоносцев был возмущен. И на проект Земского собора для, как писал Игнатьев, великого единения царя и земли, единения в любви, уже не только властной и покорной, но и совестной, он отвечал: «Если воли и распоряжения перейдут от правительства на какое бы то ни было народное собрание, это будет революция, гибель правительства и гибель России». И сказал, что он немедленно уходит в отставку со всех постов, если император подпишет этот указ, предложенный Игнатьевым. Император не подписал указа, Игнатьева отправил в отставку, Победоносцев остался у власти. Никакой формы представительства. Почему? Потому что был в этом убежден Победоносцев. Это была ошибка, мы теперь эту видим ошибку ясно, история показала ошибочность этого суждения, но Победоносцев был в нем уверен и считал это голосом Божьим. Объясняя свою позицию, Победоносцев неожиданно делает шаг назад. Демократическая форма правления – самая сложная и самая затруднительная из всех известных в истории человечества. Вот причина, почему эта форма повсюду была приходящим явлением и за немногими исключениями нигде не держалась долго, уступая место другим формам. Здесь он имеет в виду, в первую очередь, античность. Потому что в его время демократия только стала развиваться, и там, где она сложилась, скажем, в Соединенных Штатах, Великобритании, она, ну, больше не исчезала. А в других странах она только-только складывалась. И вот он, когда говорит о формах государственного устройства, начинает вдруг подавать назад и говорит, что да, есть страны, в которых демократия это может быть. И, в частности, это он нехарактерно и отпротивно рассуждает об Испании. В статье 1973 года «Испания», опять же, в журнале «Гражданин», Победоносцев пишет: «К несчастью, политический либерализм в Испании не имеет под собой здоровой и твердой исторической почвы. В Испании либерализм неразрывно связан с мятежом, Конституционное правление, основанное на обсуждении и совещании, предполагает всегда, чего не признают доктринеры конституционности, установившуюся дисциплину мысли и порядка в обсуждении. Народ этот, испанский, всегда был и поныне находится в таком состоянии первобытной, непосредственной восприимчивости, при котором идея народовластия повсюду оказывалась и будет оказываться ложью. По крайней мере, в 1973 году он считает, что речь идет об образовании. Надо народ воспитать, сделать культурным, вывести его из первобытности, и тогда демократия возможна, конституционное правление возможно. Это отнюдь не отрицание в принципе, что он пишет в «Московском сборнике». Но и в «Московском сборнике» он делает исключение. Это исключение – это Великобритания и Соединенные Штаты, и, возможно, также Скандинавия. Он там прямо говорит, что в Великобритании парламентская форма организована прежде всего и оправдала себя успехом. О Соединенных Штатах он говорит, что там учреждения, кроме королевской власти и аристократии, скопированные с английских, принялись на новой почве прочно и плодотворно благодаря прямому преданию и праву. То есть он совершенно положительно неожиданно оценивает англосаксонскую демократию. Нынешние наши ненавистники англосаксонской демократии, вообще Англии и Соединенных Штатов, и очень любящие при этом Победоносцева, должны внимательно прослушать этот кусок из московского, из его рассуждений, из московского сборника. Он нам тоже очень нужен, не ради восхваления Англии и Америки, а ради того, чтобы понять самовоззрение Победоносцева, их внутреннюю противоречивость. Итак, социальная наука в последнее время принялась скрывать исторические и экономические ключи, откуда истекают особливые учреждения англосаксонской и отчасти скандинавской расы, сравнительно с учреждениями остальных европейских народов. Англосаксонское племя с тех пор, как заявила себя в истории, и до ныне отличается крепким развитием самостоятельной личности. И в сфере политической, и в экономической этому свойству англосаксонское племя обязано и устойчивостью древних своих учреждений, и крепкой организацией семейного быта и местного самоуправления, и теми несравненными успехами, коих оно достигло своею энергической деятельностью и влиянием своим в обоих полушариях. Эту энергию личности успело оно в начале своей истории осилить чуждые нормандские обычаи своих победителей и утвердить быт свой на своих началах, которые сохраняются и до ныне. Существенное отличие этого быта состоит в отношении каждого гражданина к государству. Каждый привыкает с юности сам собою держаться, сам устраивать судьбу свою и добывать себе хлеб насущный. Родители не обременены заботой об устройстве судьбы детей своих и об оставлении им наследства. Землевладельцы держатся своих имений и сами стремятся вести в них хозяйство и промыслы. Местное управление держится личным, сознательным, подолгу участием местных обывателей в общественном деле. Учреждения административные обходятся без полчища чиновников, состоящих на содержании государства и чающих от него обеспечения и возвышения. Вот на каком корне сами собою исторически выросли представительные учреждения свободной Англии. И вот почему ее парламент состоит из действительных представителей местных интересов, тесно связанных с землею. Вот почему и голос их может считаться в достаточной мере голосом земли и органом национальных интересов. Я думаю, что под этими словами из московского сборника охотно подписался бы и Николай Борисович Чичерин. Да и я бы подписался, честно говоря. Вот. И я должен сказать, что Победоносцев говорит об этом не поверхностно. Он очень любит Англию. Он ездил в нее очень часто отдыхать. Летом он предпочитал отдыхать на острове Уайт и оставил массу писем и Екатерине Тютчевой, и даже царевичу Александру Третьему о том, как прекрасно устроена общественная жизнь Англии, самоуправление, церковность ее, насколько свободной и в то же время религиозно ответственной и образованные религиозно ее граждане. То есть он в восторге. Например, в одном из первых писем еще в 69-м году к цесаревичу Александру он пишет о Лондоне. «Все, что я видел в этом изумительном городе, до того любопытно, что я не могу еще опомниться от своих впечатлений. Особливо поражает меня здесь история, которая в каждом углу, на каждом камне, в каждом учреждении положила могучие следы свои». Таким образом, Победоносцев говорит о том, что в Англии все получилось, и в Америке все получилось, и, по всей видимости, в Скандинавии получается. Ну а тогда разговор совершенно другой. Надо русское общество не держать навсегда вдали от парламентаризма. И он совсем не так плох, и это совсем не великая ложь нашего времени, а это просто институт определенного уровня развития. И Россия этого развития не достигла еще, русское общество. С этим трудно не согласиться. И это, скажем, общая позиция почти всех русских политиков. Удивительно, что Победоносцев не понимает причин и не говорит о причинах, почему русское общество так отстало. А причины эти просты. Это же крепостное право, тот же абсолютизм. Это искусственное невежество народного большинства России, держание людей без грамотности ради того, чтобы они были послушными рабами. Вот удивительно, что об этом он не говорит, хотя это факт. Соответственно, вырисовывается другой уровень. Уровень, где Победоносцев стремится постепенно изменить общество, сделать его более культурным, и ради этого ему нужна абсолютистская власть. Он хочет с помощью абсолютизма цивилизовать дикий народ. Надо сказать, что в этом он очень отличался от славянофилов. 27 января 1986 года над гробом Ивана Сергеевича Аксакова, своего старинного и ближайшего друга, он говорил, и это прикровенно и его собственное кредо, хотя он говорит о нем и о славянофилах вообще. «Это были честные и чистые русские люди, родные сыны земли своей, богатые русским умом, чуткие чутьем русского сердца, любящего народ свой и землю, и алчущего, и жаждущего правды и прямого дела для земли своей. Они были высоко образованы, но близкое знакомство с наукой и культурой Запада не отрешило их от родимой почвы, из которой почерпает духовную силу земли всякий истинный подвижник земли русской. Перегорев в горниле западной культуры, они остались плотью от плоти, костью от кости русского своего отечества, и правду, которую так пламенно желали осуществить в нем, искали не в отвлеченных теориях и принципах, но в соответствии вечных начал правды Божией с основными условиями природы русского человека, отразившимися в историческом его бытии». Золотые слова. Но эти золотые слова, они имеют тоже великую ложь. Это великая ложь, что это не естественный быт русского человека, а противоестественный быт человека, задавленного неволей, крепостничеством, абсолютизмом, невежеством, по воле русских самодержцев – Петра I, Екатерины Великой, Павла I. Николая Павловича, в царствовании которого он жил, Победоносцев. Так что это не естественный быт, и в этом, кстати, огромная ошибка и славянофилов, а это социально обусловленная форма которую изменили как раз реформы Александра II, против которых восстал Победоносцев и начал политику контрреформ. Парадокс заключался в том, что это было не возвращение к какому-то историческому бытию русского народа, или, как сам Победоносцев красиво говорит, да, соответствие вечных начал правды Божией с основными условиями природы русского человека, отразившимся в историческом его бытии, а это была трагедия русской жизни, запечатленная абсолютизмом русских монархов и их абсолютной жестокостью к своим подданным, которых они просто считали средством для осуществления тех или иных своих целей. Поэтому его критика великих реформ, которые мы слышали, как прозвучало в его речи, да, 6 марта 1981 года, она не соответствует сути. И Победоносцев не мог этого не понимать, радуясь освобождению крестьян. Это внутренняя его ошибка, это его самообольщение абсолютизмом, это его самообольщение, в конце концов, собой. Он взомнил себя пророком, а был просто человеком, у которого консервативные воззрения в средние годы его жизни победили его либерализм. Но в итоге получилось то, о чем хорошо написал немецкий исследователь Герхард Зиман. Победоносцев был консерватором не в силу своей косности. Консерватизм Победоносцева имел основание в его глубинных убеждениях. Свое призвание он видел в том, чтобы противостоять модным веяниям времени и охранить Россию от их недоброго влияния. Он взял на себя эту задачу в глубоком убеждении, что правда на его стороне, на стороне царского самодержавия, на стороне нерефлектирующего благочестия, на стороне созданных историей общественных порядков. Он был уверен, что с ним воля Божия и истина, и потому не считал необходимым даже объяснять свои политические действия. Но это как раз неправда. Как раз Победоносцев очень даже объяснял свои политические действия. В этом смысле он, можно сказать, был одним из первых русских государственных людей, который объяснял свои политические действия открыто, много и подробно, в том числе и в московском сборнике, и в массе других статей, и анонимных, и подписанных. Но в целом, да, он был убежден в своей правоте абсолютно. Абсолютно. И обманывался в том, что он принимал наличность русского народа за его суть. А это было его несчастное приобретение, благо приобретением его не назовешь. Поэтому он категорически восставал против свободной печати. Он считал, что свободная печать, которая в той же Англии воспитывала народ, просвещала народ, как раз делала его политически грамотным, и без печати англичанин не был бы политически грамотным избирателем. Он здесь был против свободы печати и считал величайшей ложью не только парламентаризм, но и свободную печать. В том же московском сборнике он пишет: «С тех пор, как пало человечество, ложь водворилась в мире, в словах людских, в делах, отношениях и учреждениях. Но никогда еще, кажется, отец лжи, то есть сатана, не изобретал такого сплетения лжей всякого рода, как в наше смутное время, когда столько слышится отовсюду лживых речей о правде. По мере того, как усложняются формы быта общественного, возникают новые лживые отношения и целые учреждения, насквозь пропитанные ложью. На всяком шагу встречаешь великолепное здание, на фронтоне коего написано «Здесь истина». Входишь и ничего не видишь, кроме лжи. выходишь, и когда пытаешься рассказывать о лжи, которую душа возмущалась, люди негодуют и велят верить и проповедовать, что это истина, без всякого сомнения. Так нам велят верить, что голос журналов и газет или так называемая пресса есть выражение общественного мнения. Увы, это великая ложь, и пресса есть одно из самых лживых учреждений нашего времени. При этом он сам активно пользуется прессой, активно печатается и, наверное, понимает, что пресса разная, и в том-то и ценность пресс, что можно выбирать газету левую, правую, либеральную, консервативную, выбирать гражданина или современника, если говорить о журналах времени Победоносцева. Но этого Победоносцев не принимает. Вообще возможность выбора человеком своей жизненной позиции, свободного выбора, в чем, собственно, и есть божественность человека, он, как ни странно, отвергает. То есть это опять еще одно внутреннее противоречие. Осуждая свободу прессы, в московском сборнике Победоносцев пишет: «Любой уличный проходимец, любой болтун из непризнанных гениев, любой искатель гешефта может, имея свои или достав для наживы и спекуляции чужие деньги, основать газету и с завтрашнего дня стать в положение власти, судящей всех и каждого, действовать на министров и правителей, на искусство и литературу, на биржу и промышленность». Опять же, прошло 150 лет, мы знаем, что пресса – это четвертая власть, она важнейшая власть, при всем том, что, конечно, как и все в человеческом мире, и пресса несовершенна, но именно в различии многих газет, журналов, теперь интернета, телевидения, и создается то поле, в котором воспитывается гражданин, а Победоносцев желает, чтобы все было мертвое. И в этом мертвом поле звучало только одно слово – слово его правды, слово его истины, которое он принимает за слово Божье. Председателю комитета по цензуре Евгению Михайловичу Феоктистову Победоносцев пишет 14 октября 1991 года: «Нынче газеты распространяют всюду, и дешевые издания приманивают публику предложениями. Подумайте, что это за яд? С дешевую газеткой проникают в деревню сквернейшие, развратные французские и английские романы. А ныне в деревне растет страсть к такому чтению. Ведь это нравственная порча целых поколений». То есть строжайшая цензура. Но, как мы знаем, не это было нравственной порчей целых поколений, а держание народа в невежестве, в неграмотности. Вот была нравственная порча целых поколений. Ну и использование простонародья помещиками для самых своих, может быть, отвратительных прихотей. И это была нравственная порча простонародья. А воспитание его, пусть даже и в ситуации, когда можно прочесть и посмотреть что-то не вполне, как мы бы сейчас сказали, приличное, ну, это, увы, свободный выбор свободного человека. И уважая человеческую свободу и бездну божественную в человеке, конечно, Победоносцев должен был, как образ прокурора Синода, учить правде, но не запрещать человеку делать свободный выбор, ибо сам Бог позволил человеку свободно делать выбор между добром и злом. И если уж он ценил свободный выбор между добром и злом, то и считал, что это главная задача власти, то почему же он эту главную задачу отбирал у обычного человека? Таден в своем консервативном национализме пишет: «Подобно Леонтьеву, Победоносцев считал русский народ отсталым, невежественным и неспособным к развитию и прогрессу без постоянного руководства со стороны церкви и государства. В отличие от славянофилов, которые верили, что глубокая религиозность и спонтанная творческая способность народа были главными источниками прогресса и национального благосостояния в истории России, Победоносцев на самом деле не верил в народ», пишет Таден. Об этом же пишет и Бернс. И это так. Но императору, который был стихийным славянофилом, постоянно Победоносцев пишет и говорит, вы это уже слышали в первых лекциях и услышите еще, именно о том, что народ не примет, народ не захочет, народ противится этому, народ далек от этого. Это только интеллигентские взгляды, это только отщепенцы так думают, но сам он в народ не верил. Да, он хотел раствориться в народной массе и исчезнуть, как он пишет в «Праздниках Господних», со своим «я» среди молящейся толпы, но в то же время он прекрасно понимал, что это за толпа. В своем знаменитом слове о вере русского народа в разделе «Вера» московского сборника он пишет: «Какое таинство религиозная жизнь народа нашего, народа такого, как наш, оставленного самому себе, не ученого, спрашивай себя, откуда вытекает она, и когда пытаешься дойти до источника, ничего не находишь. Наше духовенство мало и редко учит. Оно служит в церкви и исполняет требы. Для людей неграмотных Библии не существует. Остается служба церковная и несколько молитв, которые, передаваясь от родителей к детям, служат единственным соединительным звеном между отдельным лицом и церковью. И еще оказывается в иных глухих местностях, что народ не понимает решительно ничего ни в словах службы церковной, ни даже в «Отче наш», повторяемом нередко с пропусками или с прибавками, отнимающими всякий смысл у слов молитвы. И однако во всех этих невоспитанных умах воздвигнут, как было в Афинах, неизвестно кем, алтарь неведомому Богу. Имеется в виду место из 17 главы Деяний апостолов. Для всех действительное присутствие воли провидения во всех событиях жизни есть факт, столь бесспорный, так твердо укоренившийся в сознании, что когда приходит смерть, эти люди, коим никто никогда не говорил о Боге, отверзают ему дверь свою, как известному, давно ожидаемому гостю, они в буквальном смысле отдают Богу душу. На самом деле это страшные слова. Они страшные потому, что, во-первых, он, обер-прокурор Синода, говорит о том, что их никто никогда не учил вере Богу. Люди не знают ни одной молитвы, не понимают церковного богослужения, никогда не читали Библии. А неграмотное большинство русское в эпоху Победоносцева. Так что какому Богу отдают они душу? Эта стихийная вера ничего не имеет общего с христианством, уж тем более с православием. Она бесконечно далека от представления о человеке как образе и подобии Божьем. Чему радуется Победоносцев? Какое таинство такая религиозная жизнь? И он должен был знать, что в его время большинство людей не причащались святых тайн сознательно вообще, а многие просто не причащались. То есть никакой церковной жизни не было у большинства русских людей. И это доказало через 10 лет после смерти Победоносцева революция 17-го года, да, собственно, и при нем первая русская революция, когда русские люди с наслаждением восстали на церковь и уничтожали и глумились над святыней, и отошли от веры, и жгли иконы, убивали священников. То есть ничего святого у них не было, потому что священники, огромный клир, которого начальником был обер-прокурор, не учил о Боге. Да, Победоносцев понимал, что учить надо, и это его достоинство. Он не говорил, что надо держать людей в невежестве. Он писал в педагогических заметках своих, в другой книге: «Наша православная церковь обладает неоцененным сокровищем, нет ни одного догмата, ни одного великого или важного лица и события ветхозаветной евангельской истории, чтобы не находило в себе не только отголоска, но и живого образа в составе нашего богослужения. Всему найдется тут отражение в стихирах, догматиках, антифонах, канонах, псалмах и паримиях, и все это является в слове, исполненном глубокой поэзии, и в связи неразрывность слова с пением, размеренным и рассчитанным на слово. Но этим сокровищем мы так скудно пользуемся, что многие и совсем с ним не знакомы. Так что эти самые существенные, самые внятные для народа и поучительной части нашего богослужения пренебрегаются. Ну, понятно, на славянском языке необразованным людям. Да образованные люди сейчас в церкви, только пользуясь русским переводом с айфона, могут следить за всеми паримиями и понимать все антифоны. А что уж говорить о том времени? Конечно, все это богослужение было магическим служением. Победоносцев это понимал. И что-то предпринимал для этого, и об этом мы сейчас скажем. О его вере, может быть, не совсем справедливо, но так писал священник Георгий Флоровский, наш крупнейший богослов XX века. Когда он говорит о вере, он всегда разумеет веру народа, не столько веру церкви. В православной традиции он дорожил не тем, чем она действительно жива и сильна, не дерзновением подвига, но только ее привычным, обычными формами. Он был уверен, что вера крепка и крепится не рассуждением, а искусы мысли и рефлексии выдержать не может. Он дорожит исконным и коренным больше, чем истинным. Богословие Победоносцев решительно не любил и боялся, и об искании истины отзывался всегда с недоброй и презрительной усмешкой. Духовной жизни не понимал, но пугался ее просторов. Отсюда вся двойственность его церковной политики. Он ценил сельское духовенство немудреных пастырей, наивного стада и не любил действительных вождей. Он боялся их дерзновения и свободы, боялся и не признавал пророческого духа. Победоносцев не хотел общественной и культурной влиятельности, иерархии клира и властно следил за выбором епископов не только по политическим мотивам, не только ради охраны правительственного суверенитета. Это отчасти только правда. Конечно, сам по себе Победоносцев и знал, и ценил богословие. Он переводил того же Фому Кемпийского, замечательного западного поэта христианского. Он переводил, наконец, на русский язык Новый Завет, считая это очень важным для народа, переводил его более правильно, чем синодальный текст переводом, считая синодальный перевод не идеальным. Но действительно в этом тоже очень много. Победоносцев не понимал живой духовной жизни. У него нет упоминаний о преподобном Серафиме Саровском, хотя он был близок к Александру Третьему, но он был близок помимо Победоносцев. У него вообще нет упоминания об отце Иоанне Кронштадтском, ни единого. У него нет упоминания о старцах Оптиной пустыни и вообще об Оптиной пустыни и о подмосковной Зосимовой пустыни, которые были главными центрами религиозной жизни русского народа и культурного, и некультурного. Он выступал против канонизации Серафима Саровского, и Николай II, можно сказать, против воли Победоносцева совершил канонизацию преподобного Серафима. Так что, да, но в то же время Победоносцев настоял на отлучении Толстого от церкви, и за это его, кстати, ругал Николай II, и в первый раз в жизни Константин Петрович Победоносцев в своем письме Николаю II извинялся за то, что он без разрешения царя совершил этот акт отпадения, как официально называли, от Льва Николаевича Толстого от церкви. Был против Николая II этого документа. Но митрополит Антоний Ватковский и иерархи Синода были за это. так что он готов был держать даже там, где император не хотел так жестко держать, но он не готов был признавать вообще реальности духовной жизни. Духовной жизни не было. Был строй богослужения. И в то же время он определяет народ в своем письме к Александру III, это письмо от 30 июля 83 года, что народ – это единственная здоровая среда, в коей хранятся жиждущие инстинкты и зиждительное начало народной государственной жизни. Но какая же здоровая среда, если там даже не знают «Отче наш», если там вообще нету христианской веры? Какая же это зиждительная среда? Это была еще одна, и, может быть, глубочайшая и ошибка, и, я боюсь, ложь Победоносцева, потому что он-то сам знал, что такое народ. И вот он пишет в этом московском сборнике совершенно откровенно, что такое народ. А вот его другое место в письме Александру Третьему, это в письме Александру Третьему от 30 июля, он пишет вслед за разговором о том, что народ – это хранитель инстинктов и начал. Кабак есть главный у нас источник преступлений и всякого разврата умственного и нравственного. И действие его невообразимо ужасно в темной крестьянской и рабочей среде, где ничего нельзя противопоставить его влиянию, где жизнь пуста и господствуют одни материальные интересы насущного хлеба. Кабак высасывает из народа все здоровые соки и распространяет повсюду голые нищенства и болезни. Необъятная Россия состоит из пустынь, но нет такой пустыни, нет такого глухого уголка, где бы не завелись во множестве кабаки и не играли бы первенствующие роли в народной жизни, и чем дальше, тем хуже. Но если ничего нельзя противопоставить, если рабочая крестьянская среда темна и невообразимо ужасна, ну как же там могут быть зиждительные соки, если она живет одним материальным интересом насущного хлеба, если в ней нету серьезной веры, а только какой-то инстинкт? К чему можно апеллировать? Сражаться с кабаком, конечно, надо, и здесь Победоносцев абсолютно прав. Но как можно опираться на этот народ? Народ можно только образовывать. И мы здесь понимаем, может быть, один внутренний и, конечно, им сознанный Победоносцевым принцип, ради которого он действовал. Это школа. Победоносцев вовсе не собирался держать народ в невежестве. Он хотел его учить. Но он хотел его учить так, как надо, как ему, Победоносцеву, казалось, как только он считал правильным. Для этого ему нужна была монархическая власть и рычаг абсолютизма. Как указывал Роберт Бёрнс, правильное государство в соответствии с убеждением Победоносцева должно уподобляться семье, моделировать ее на макроуровне. В некоторых отношениях он рассматривал русское государство как семью с абсолютным отеческим авторитетом и отеческой заботой, с одной стороны, и невопрошающим подчинением и любовью, с другой. Его политическая философия – это во многом попытка создать условия, при которых народ смог бы жить детской жизнью, но детской жизнью в школе. Все-таки в школе. Он ужасается цареубийству, как убийству отца. Помните его письмо Екатерине Тютчевой, написанное в ночь с 1 на 2 марта 1981 года, которое я уже цитировал, которое все написано дрожащим, таким угловатым, скачущим почерком. «Вот до какого дня, до страшного дня мы дожили. Я был в Зимнем дворце, видел эти ужасные сцены. Бог нас наказал таким горем, таким позором. Неужели все пойдет по-прежнему? Такой ужас во мне, что кажется, какой-то кошмар случился и как будто еще не верится». И вот, чтобы изменить жизнь, Победоносцев создает церковно-приходскую школу. Да, уже давно существует земская школа. Она делает большие успехи в эпоху великих реформ, но там учат не тому, чему надо. Там учат, как считает Победоносцев, ложным словам самообольщения. И он фактически создает церковно-приходское образование. Первый закон номер 2318 принят о церковно-приходской школе по его инициативе в 1884 году. Второй закон 212-90 принят в 1902 году. Цель этих школ проста. Ученики должны усвоить начало веры и нравственности, верности царю и отечеству, а также получить первоначальные полезные знания. Правила о церковно-приходских школах из правительственного вестника 1984 года. То есть полезные знания – это как бы важная, но дополнительная вещь, а главная вера – нравственность царя отечества. В России были двухлетние и четырехлетние школы, в них преподавалось немного предметов – русские и церковно-славянские языки, чтобы по Иеремии понимать, закон Божий, церковное пение, арифметика, немного отечественной истории и географии. Считалось, что для человека, трудящегося на земле, этого достаточно, и знания, которые он никогда не сможет применить на практике, или вскоре забудутся, или развратят его душу неудовлетворенностью нынешним состоянием. Только для наиболее способных должен был быть открыт путь из церковно-приходской школы в гимназию и дальше в университет. Успех внешне был колоссален. Тот же Глинский пишет в материалах для биографии Победоносцева, что к концу царствования Александра II в России было 273 церковно-приходских школы, в которых училось или выучилось 13 035 учеников, а в 1902 году имелось 43 696 церковно-приходских школ, в которых учился 1 782 883 учащихся. Конечно, результат впечатляющий. Но пока народ учится, а это долгий процесс, хотя Победоносцев опять же не упоминает, откуда он такой неученый народ, надо строгую цензуру. Пропагандистам новых идей он пишет: «Гордость, ослепляя их, не допускает их сознать, какой соблазн вносят они в область веры, разрушая простоту ее и цельность в душах простых, которые церковь не успела еще воспитать и привести в сознание веры. Нетрудно, но и как безумно, как бессовестно соблазнить простую душу, в которой есть только чистое, незанятое поле религиозного чувства, душу невоспитанную, невежественную в истинах веры». Ну, как понятно, да, конечно, нехорошо, и это сделали большевики, это сделали социалисты, развратили душу народа, обманули народ, но тысячи лет русский народ был христианским, или 900 в эпоху Победоносцева. Что же 900 лет делала церковь? Вот вопрос. Поэтому Победоносцев пытался за свое царствование охранить народ от яда и соблазна новых идей и постепенно его образовать и воспитать для далекого будущего, когда, может быть, он станет такой, как английский, действительно сможет создать и парламентскую демократию. Екатерине Тютчевой он пишет как раз 26 января 1981 года, уже будучи членом правительства: «Главное призвание власти – охранять малых сих, верующих в него, то есть многомиллионный народ, от яда и соблазна». Вот это главная задача власти, и он ее будет использовать, одновременно и учить, конечно. И то, что это медленный и долгий процесс, он об этом пишет, опять же, в московском сборнике, говоря о французской революции. До этого он отмечает в самом начале: «Обновить общество можно только применением гражданскому обществу христианских начал. А начала эти, как он объясняет, не реформами вводятся, но развиваются, выращиваются долгим воспитанием. «О природе мы как будто на беду забыли», – пишет Победоносцев, «и, не справляясь с нею, составляем свои детские рецепты развития. В цветочной почке мы хотим механически раскрыть и расправить лепестки грубой рукою прежде, нежели настала им пора раскрыться внутренним действием. Мы только уродуем почку, и раскрытые нами лепестки засыхают без здорового цветения, без надежды на плод здоровый. Не безумное ли это дело? И не похоже ли оно на фантазию того ребенка, который думал чашкою вычерпать море?» То есть Победоносцев видит дикость и невозделанность умов русских людей и говорит: парламент им сейчас невозможно, они культурные, необразованные, неграмотные, главное, практически неверующие. Вот надо все это сделать, надо насытить их сознательной верой, но уж чего он сам не имел, то есть вот о чем пишет отец Георгий Флоровский, вот этого духа, дерзновение в стоянии пред Богом, но не имел этого Победоносцев. Этого дара ему не было дано, и, кстати говоря, ну, для верующей части моих слушателей я скажу, что если этого дара ему не было дано, значит, вообще он, скорее всего, шел не по пути Божьему, потому что Бог дает не мерой тем, кто служит ему. Он соблазнился. Он соблазнился в эту идею охранительства. Но тогда, так же как Победоносцев, только из самых разных склонений думали ведь очень многие. Знаменитый наш политик Маклаков вводит, оно не привилось в России, но это хорошее слово, Ахеронт. Ахеронт – это река в подземном царстве, мощная река, которую представляли себе греки, то есть река, которая течет под землей среди теней. Вот этим Ахеронтом Маклаков называет русский народ, причем называет его уже в эмиграции, в 30-е годы, когда пишет свои воспоминания. Этот русский народ жил своей жизнью, его надо было, причем эта жизнь была жестокая, Победоносцев об этом немало пишет, невежественная. Об этом прекрасно написано у Бунина в «Деревне», никаких там зиждительных сил и в помине не было. Но он был озлоблен страшно на помещиков, на богатых, на образованных, и этот Ахеронт, а Маклаков – либерал, один из лидеров партии Народной свободы, этот Ахеронт надо воспитать, собственно, Победоносцев делал это же самое, думали делать и наиболее просвещенные либералы, а особенность социалистов в том, что они хотели использовать этот Ахеронт, этот необразованный дикий народ, и использовать его именно необразованность и дикость, и этим взорвать старую Россию, уничтожить старую элиту, которая кто хотел образовывать народ, кто не хотел образовывать народ, и самим захватить власть, и после этого опять ввести его в состояние дикости, пусть и иной дикости, с грамотностью и с основами математических знаний, но без знания о Боге, без знания философии, без сознательной рефлексии и понимания своей духовной значимости человека. Маклаков писал: «Ахерон с его многообразными злобами давно себя проявил в России. Боязнь его стихийной мощи иногда вдохновляла власть на разумные уступки. Опасение перед крепостным Ахеронтом, по признанию Александра II, убедило его в необходимости реформы 61 года. Бессилие справиться с террором в 70-х годах привело к политике Ларис Меликова. Но подобными мерами хотели Ахеронт укротить, лишить его благоприятной для него атмосферы. Но по существу ему не уступали. Либеральная политика была лишь видом борьбы с ним. Для либерализма старого времени союз с Ахеронтом казался немыслимым. В эпоху освободительного движения, то есть после 1901 года, недовольство широких кругов опять создало благоприятную обстановку для выступления Ахеронта. Собственно, он выступил, он был соблазнен революцией, социалистами и разрушил Россию. И поэтому не случайно, что Победоносцева Бердяев в своей книге, я бы сказал, не очень хорошей, не очень удачной книге «Истоки и смыслы русского коммунизма» сравнивает с кем бы вы подумали, он сравнивает его с Лениным. Бердяев пишет: «Победоносов был духовным вождем старой монархической России эпохи упадка». Вот так видели себе крупнейшие русские мыслители роль Победоносцева. Ленин был духовным вождем новой коммунистической России. Победоносцев и Ленин представляли полярно противоположные идеи, но есть сходство в их душевной структуре. Они во многом принадлежат к одному и тому же типу. Я когда-то характеризовал мировоззрение Победоносцева как нигилизм на религиозной почве. Это пишет Бердяев. Он был нигилистом в отношении к человеку и миру. Он абсолютно не верил в человека. Считал человеческую природу безнадежно дурной и ничтожной. Человек измельчал, характер выветрился. Гляжу вокруг себя и не вижу, на ком взгляд остановить. Якобы это цитата из Победоносцева. У него выработалось презрительное и унизительное отношение к человеческой жизни, к жизни мира. Это отношение распространялось у него и на епископов, с которыми он имел дело как обер-прокурор Синода. Да добавлю, и на царя Александра III, и Николая II. Победоносцев верил в Бога, но эту свою веру в Бога не мог перенести на свое отношение к человеку и миру. Он не любил дальнего – человечество, гуманность, прогресс, свободу, равенство и прочее. В чем же может быть сходство с Лениным? Ленин тоже не верил в человека, и у него было нигилистическое отношение к миру. У него было циничное презрение к человеку, и он также видел спасение лишь в том, чтобы держать человека в ежовых рукавицах. Как и Победоносцев, он думал, что организовать жизнь людей можно лишь принуждением и насилием. Как Победоносцев презирал церковную иерархию, над которой господствовал, так и Ленин презирал иерархию революционную, над которой господствовал. Он отзывался о коммунистах с издевательством и не верил в их человеческие качества. И Ленин, и Победоносцев одинаково верили в муштровку, в принудительную организацию людей как единственный выход. И все же я добавлю, что разница есть. Победоносцев все же знал, что в человеке есть божественное, и пусть и грубым образом, но стремился это как-то развить. А Ленин ненавидел божественного человека, и Ленин хотел создать из человечества просто массу, управляемую его гением. Победоносцев хотел своим гением направить русский народ к исправлению тех ошибок власти, о которых он стыдился говорить, а ошибок власти абсолютистского времени, а Ленин старался использовать эти ошибки власти, чтобы народ навсегда оставить рабом, своим рабом. Для Победоносцева было наслаждение не властью, было наслаждение творением дела Божьего, как он его понимал, но он ошибался в этом, это было не дело Божье, а для Ленина было наслаждение именно властью, повиновением ему бесконечного числа людей. Морис Палеолог, знавший Победоносцева не понаслышке, русский дипломат, посол в императорской России, писал в своих воспоминаниях: «Выдающийся юрист, ученый, богослов, фанатичный поборник православия и самодержавия, Победоносцев вносил в защиту своих реакционных взглядов пламенную веру, экзальтированный патриотизм, глубокую непреложную убежденность, широкое образование, редкую силу диалектики, наконец, что покажется противоречием, совершенную простоту и великое обаяние манер и речи. Самодержавие, православие и народность – этими тремя словами резюмировалась вся его программа, и он преподавал ее с чрезвычайной суровостью, с великолепным презрением мешавших ему явлений действительности. Он мечтал быть властителем дум царя и через это создателем дум, правильных дум народа и общества. И он осуществил ее в эпоху контрреформ, по крайней мере, до нового революционного подъема 1901 года, он действительно заморозил Россию. Еще в самом начале своей деятельности, еще при Александре II, 2 января 1981 года, он писал Екатерине Федоровне Тютчевой, что он называл себя последним из магикан коренного единого начала в эпоху, когда все разбилось. Он видел, что все разбилось. И он пытался это разбитое даже не склеить, а сохранить. Сохранить это для будущего, когда вдруг народ станет другим, таким, как в Англии. Этого не понимали, кстати, очень многие. И в статье в «Московских ведомостях» памяти Победоносцева в 1907 году говорилось, его влияние в 1981 году, а это консервативная газета, в его влияние в 1981 году спасло русское самодержавие от уничтожения, к которому со всех сторон толкали его все влиятельнейшие государственные деятели того времени. Спасение самодержавия в 1981 году есть его, Победоносцева, историческая заслуга. Заслуга ли, вина ли, судить каждому из нас? На мой взгляд, скорее, теперь я думаю, что это скорее вина. Но это действительный факт. Этот человек в своем роде гениальный, но только каким гением он был обуреваем, он остановил Россию на 20 лет. С 81 до 901 года, а можете на 25, до своей отставки 19 октября 905 года. Победоносцев был погребен у алтаря церкви Свято-Владимирской церковно-учительской школы в Петербурге. Ныне это двор дома номер 104 по Московскому проспекту, двор больницы скорой помощи номер 21 имени Коняшина. На погребении Победоносцева члены императорской фамилии не присутствовали. Он уже представлял отвергнутое прошлое, пророк, оказавшийся ненужным, а, возможно, и лжепророком. Но могила его сохранилась до наших дней, и мы можем, по крайней мере, почтить память этого странного, где-то страшного, но, безусловно, исключительного для русской истории человека.